Глава 16. Первое приглашение. Не помнят ли наши читатели разговор между Джоном Малькольмом и Джорджем на другой день после приезда его в Бенарис? Напомним его читателям. Джордж спрашивал отца о таинственной цели его жизни, просился к нему в помощники. Судья же просил у сына отсрочки на месяц, говоря, что по истечении этого срока он не станет от него ничего скрывать. Прошло 3 недели с того времени. Джордж с нетерпением считал дни и ожидал того момента, когда ему можно будет, наконец, разделить с отцом опасности его предприятия и славу успеха. Джон Малькольм стал еще деятельнее. Его сыновья и воспитанницы поражались тому, как хватало сил этому человеку, столь преклонных лет, вести насыщенную ежедневным трудом жизнь. С самого раннего утра Джон Малькольм садился верхом на лошадь и без сопровождения лакея покидал усадьбу в неизвестном направлении. Джордж, попросившийся однажды сопровождать его, получил категорический отказ. Обычно сэр Джон возвращался к ужину. Пыль, покрывавшая лошадь, свидетельствовала о большом расстоянии, которое преодолевал всадник. Час или два Джон Малькольм разговаривал с сыновьями. Радость светилась на его одухотворенном, выразительном лице. Затем, удалившись к себе, он приводил в порядок заметки, привезенные им из поездки, и лампа его горела часто до самого рассвета. Нередко лакей замечал, что постель хозяина даже не была смятой, и высказал свое удивление Джорджу, который не замедлил передать его отцу. «Вы целые ночи проводите за работой? Не буду отрицать, но это необходимо». «Вы совсем не спите? Немного сплю, но у меня нет времени». «Это приводит меня в отчаяние, батюшка». «Почему же? Продолжая вести такую жизнь, вы убьете себя». «Успокойся, милое дитя, успокойся. Такая жизнь скоро кончится». «Это правда?» «О, абсолютная правда. Нить Ариадны, которая ведет меня среди мрака, не вырвется теперь из моих рук. Через неделю для меня настанет отдых. Не полный, конечно, не праздность, но больше уже не будет переутомления, потому что ты удвоишь мои силы. Посмотри на меня». Надежда и уверенность в успехе меня поддерживают, и я не чувствую утомления. Старик говорил правду. Нечеловеческие труды не оставили на нем даже следа. Каким Джордж видел своего отца в день приезда, такой он был и теперь. Та же гибкость в походке, та же твердость в чертах лица, тот же блеск во взгляде, та же откровенная улыбка. Молодой человек, совершенно успокоившись и отогнав от себя мимолетный страх, стал думать о Марии. Джордж и Мария были теперь женихом и невестой, так же, как Эва и Эдуард. Они знали, что должны принадлежать друг другу, твердо веря, что ничто в мире не может их разъединить и стать между ними. Они, ощущая силу отцовского благословения, ничего не боялись и твердо шли к своему счастливому будущему, полные непоколебимой уверенности во взаимной привязанности. Джордж и Мария полюбили друг друга. Все было настолько безоблачным, что следовало ожидать грозы. Однажды вечером Джон Малькольм, уехавший с утра, вернулся только к ужину. Множество писем на его имя лежало возле его прибора. 2 из них отличались от других атласной бумагой и толщиной и были запечатаны красным сургучом. На одной из печатей красовался герб Англии, на другой было изображение индийского божества. Джон Малькольм, пробежав глазами адреса отправителей, отложил письма в сторону, не распечатав ни одного из них, и воскликнул со смехом. «Отложим серьезные дела. Проделав сегодня верхом 20 миль, я вполне заслужил 2-часовой отдых». Мария наполнила хересом стакан из богемского хрусталя. «Выпейте вина, милый отец», — сказала она с ангельской улыбкой, подавая стакан сэру Джону. «Благодарю, дитя мое», — ответил судья. Выпив вино, он прибавил, целуя молодую девушку. «Поцеловать ангела значит забыть усталость, жажду, голод». «Батюшка», — спросил Джордж, — «неужели вы действительно сегодня проскакали 20 миль?» «Не меньше, друг мой». «Но ведь вы рискуете здоровьем». «Ты же видишь, все как раз наоборот. Я здоров, как никогда». «Потому что вы скорее счастливы, чем благоразумны». «Ну-ну, не брони своего отца. Главные труды закончены. Я завершил посев, и час жатвы приближается. Что, конечно же, не помешает вам завтра продолжить жизнь, которую можно назвать самоубийством». «Вот в этом ты глубоко ошибаешься». «Почему?» «Завтра я отдыхаю». «Отдыхаете?» — прошептал Джордж с шутливым удивлением. «Да, да, да», — ответил, смеясь, Джон Малькольм. «Да, 100 раз да. Завтра я отдыхаю». «Так вы почувствовали, наверное, упадок сил?» «Нет. Сегодня я сделал открытие, постоянно ускользавшее от меня. С этого часа я буду работать только у себя в кабинете». «Ах, батюшка!» — вскричал обрадованный Джордж. «Какая новость! Наконец-то вы окажетесь среди нас. Нам больше не придется жить в доме, где хозяин постоянно отсутствует». Джордж выразил общую мысль, поэтому благодаря приятной новости ужин был веселым и очень оживленным. Когда подали десерт, и слуги удалились из комнаты, поставив на стол портвейн и другие вина, судья начал распечатывать письма. По-видимому, они были мало интересны для него, потому что, пробегая их, он бросал прочитанное на пол. Скоро из всех писем осталось только 2, о которых мы уже упоминали. Джон Малькольм вскрыл одно из них и прочел с большим вниманием. «Милые дети», — затем сказал он, обращаясь к молодым девушкам, «вот здесь кое-что касается и вас. Я вполне уверен, что новость, полученная мной, заставит ваши сердца забиться от радости». «Что же это такое?» — почти одновременно спросили Мария и Эва. «Приглашение». «А!» — радостно вскричала Мария. «Какое счастье! Наверное, речь идет о бале, не так ли?» «Да, о бальном празднике». Молодые девушки захлопали в ладоши. «Кто же нас приглашает?» Джон Малькольм прочел вслух. «Лорд Синглтон, губернатор Бинариса, просит сэра Джона Малькольма, сэра Джорджа Малькольма, сэра Эдуарда Малькольма, мисс Марию и мисс Эву Бертель оказать ему честь прибыть на бал, который он дает во дворце своей резиденции в субботу, 8 августа 1830 года. «Этот бал у губернатора, наверное, должен быть восхитителен, не правда ли, батюшка?» — с живостью спросила Мария. «Более чем восхитителен, милые дети», — подтвердил Джон Малькольм. «Уверяю вас, лорд Синглтон смело соперничает с Востоком по великолепию». «Итак, бал в субботу?» «Да. Сегодня понедельник. У нас еще достаточно времени для подготовки туалетов». «Кокетки», — улыбаясь, сказал Джордж. «Кокетки, если хотите, господин жених», — смеясь в тон Джорджу, ответила Мария. «Но, несомненно, также и то, что мы должны поддержать честь нашего флага. Мы хотим, чтобы вы гордились нами. Мы хотим затмить всех принцесс и поразить всех принцев. Одним словом, хотим быть красавицами». «Или вы думаете, что это будет трудно?» «Напротив. И потому хочу дать вам совет». «Какой?» «Чтобы быть красавицами из красавиц, вам следует сделать только одно». «Что же?» «Оставаться такими, как есть». «Льстец!» Мария погрозила жениху пальчиком. «Но, — возразил Джордж, — вы хорошо знаете, то, что считается лестью для других, правда для вас с Эвой». Эдуард, в свою очередь, поддержал брата. Между влюбленными началась одна из тех милых ссор, которые составляют самую прелестную суть в их отношениях. Спустя некоторое время решили обратиться за советом к Джону Малькольму, который помирил всех, подтвердив, что Джордж и Эдуард правы, что всюду, где только покажутся Мария и Эва, они будут лучше всех, и что искусство женщин украшать себя ничего не прибавит к их молодости и грации. «Откуда лорду Синглтону известно о моем приезде в Бинарис?» — спросил Джордж у отца. «Я сам сообщил ему об этом несколько дней назад. Сказал, что буду иметь честь представить тебя. Я хотел и обязан был сделать это, но у меня не хватило времени». «Глубоко сожалею об этом и спешу исправить свою вину. Завтра же ты поедешь со мной в губернаторский дворец». «Лорд Синглтон, какой он человек?» «Трудно ответить. Может быть, он и не имеет качеств выдающегося деятеля, но он честен, храбр, обладает умом, если не блестящим, то вовсе непосредственным. Но если, не дай бог, судьба неожиданно поставит его в критические обстоятельства, когда английское владычество в Индии будет зависеть от него одного, он не найдет в себе той воли, которая повелевает обстоятельствами. Однако я вполне уверен, что он не перенесет поражения и умрет в борьбе, не отступив ни на шаг. Это мое беспристрастное мнение о лорде Синглтоне. Его рыцарская любезность вынуждает прямых потомков древних владык Индии, самых заклятых врагов английской короны, считаться с ним. Я готов поклясться, и никто не сможет опровергнуть моего мнения, что это достойный дворянин». «Это очень лестный портрет», — сказал Джордж. «Да, я симпатизирую лорду Синглтону, уважаю его и смею думать, что и он удостаивает меня некоторым уважением». Лорд Синглтон еще не стар? Да, но и не молод. Ему около 50, но он хорошо выглядит, заботится о себе. Ему можно дать не более 40. Он женат? Вдовец. Лет 15 тому назад лорд приехал из Англии со своей женой, но ее слабое здоровье не выдержало убийственного климата Индии. Лорд Синглтон тосковал много лет, а так как время ослабляет горе, то и на него подействовал этот общий закон. Не знаю, забыл ли он, но я уверен, что утешился, по крайней мере, внешне. Он ведет свободный образ жизни? Да. Лорд имеет баснословные доходы со своего состояния. А кроме того, у него огромное жалование. И он принимает много гостей? Почти каждую неделю он приглашает главных деятелей Ост-Индской компании на изысканный обед. Раз в месяц открывает залы для приема гостей. И, наконец, раз в год дает бал, знаменитый на всю Индию. Он будет интересен для тебя. «Не могу понять, что меня там может заинтересовать», — возразил Джордж. «Ведь я буду окружен незнакомыми людьми». «Конечно, ты был бы прав. Но на этот праздник будут приглашены потомки древних фамилий, отпрыски тамерлидов, считающие себя рожденными от богов. Принцы, одетые в национальные костюмы, настолько роскошные, что заставили бы побелеть от зависти наших европейских миллионеров. И, наконец, люди, носящие древние имена, которые идут от сотворения мира». «Как им удалось установить это?» — спросил Джордж. «Я уже говорил тебе, — ответил сэр Джон, — что эти патриции пренебрегают земными законами и воображают себя сыновьями богов. Это объясняет, каким образом и для чего их предки царствовали, когда наша земля еще была в хаосе». «Согласен с вами», — со смехом ответил Джордж. «Теперь я начинаю думать, отец, что праздник у лорда Синглтона покажется мне чрезвычайно любопытным».